только и сказала Анна. Ее лицо было серым, как засохшая глина. Оливер продолжал. «Поверьте, это была задача не из легких — управиться с вашим отцом. Он носился по полю, кроша все вокруг своей секирой, а мы метались следом, словно стая гончих за кабаном. И это в разгар-то рукопашной схватки. А потом появился сэр Филипп. Он, видно, сразу понял, что в такой бойне нам не сладить с нашей задачей, и сам привел коня. Я был довольно далеко от них, но, по-моему, они разговаривали о чем-то, а затем Уорвик вскочил в седло. С чего бы после этого Майсгрейву рубить делателя королей? Пусть этому верят другие, но только не я. Старый Освальд Брук говорит, что Уорвик упал, когда Майсгрейв никак не мог его достать. Да, Оливер, я знаю. Отец убит стрелой. Но скажи, как вышло, что вы потеряли господина в разгар схватки? Кто-то напал на него сзади, какой-то взбесившийся рыцарь. Из-за тумана не разобрать. Я видел только, как мимо пронесся кумир, а сэр Филипп качался в седле, не держась за поводы, и, казалось, вот-вот рухнет. Потом поток всадников увлек его за собой, и я потерял их из виду. А когда он не появился после битвы, мы не на шутку встревожились. Потом туман рассеялся, и мы увидели, что по полю мечется кумир, весь дрожа, а за ним волочится оборванное поводье. Седло было сплошь в крови. Какое-то время они шли молча. Затем Оливер задумчиво сказал: «Но сегодня кумир куда-то исчез. Странно это». Видя, что Анна продолжает молчать, он добавил: «Мы думали, его украли. Но известно, когда такое скопище войск, конокрадам есть где разгуляться. Но кумир, он никого не признавал, кроме сэра Филиппа». Анна резко остановилась, прижав ладони к лицу. Оливер ждал, переминаясь ноги на ногу. Анна опустила руки. «Идем, мол, скоро сюда придут. А я сбежала от Йорков и не хочу, чтобы меня кто-нибудь выдал». Примечание. Мол, уменьшительное от Оливер. Они вступили в узкую лесную ложбину, сплошь усеянную трупами. Здесь даже Оливер невольно застыл на мгновение. Ночью тут всласть попировали волки. Изгрызенные, истерзанные тела, кровавые лохмотья вместо лиц, обглоданные кисти. Густо стоял тошнотворный трупный запах. Тела были твердыми, как камень. Мародеры еще не добрались сюда, и вокруг валялись мечи, арбалеты, измятые шлемы, боевые цепи. Трупы лежали на склонах, вцепившись в корневища деревьев, в протекающем по дну ложбины ручье, группами и поодиночке, кого где настигла смерть. Он увидел, как Анна, опустившись на корточки, возится с забралом бездыханного рыцаря. «Не трудитесь понапрасну, миледи. На хозяине были серебристые миланские латы, те, что подарил ему ваш батюшка. Он специально их надел, чтобы Уорвик мог узнать его». Анна выругалась, как солдат. Оливер посмотрел на нее, словно не узнавая. Разумеется, он помнил ее мальчишкой Аланом, когда тот богохульствовал и сквернословил, но прежде всего она была леди из Уорвик-Кастла. Изысканная и недосягаемая, в алмазном сиянии и шелесте дорогих тканей. и то, что она, как вдова простого лучника, в рваном платье, с грязными, окровавленными руками и спутанными волосами, возится среди трупов...